Том 13, глава 11. Вполне логично, что штаб-квартира японской ассоциации охотников находилась в центральном районе Токио, в том самом городе, который считается сердцем Японии. Однако это было лишь до тех пор, пока гиганты не начали один за одним выходить из врат. В тот роковой день, когда врата Синдзюку С-ранга превратились в полноценный разлом, президент японской ассоциации Мацумото Шигео смог спасти свою жизнь. Ему пришлось пожертвовать охотниками и солдатами, которые находились на линии фронта. Он поспешно восстановил штаб-квартиру ассоциации здания местного правительства города Осака. Была только одна причина, по которой он выбрал именно этот город, а не один из других, располагающихся на северо-западе страны. Президент предположил, что если не удастся защитить город Осака и 2 660 тысяч его жителей, то для Японии не останется совсем никакой надежды. Другими словами, это была их последняя линия обороны, линия Мажино. Именно поэтому президент ассоциации Мацумото впал в отчаяние после того, как услышал новость о Нагое, которая находится недалеко от Осаки и был разгромлен монстрами типа гигант. Полное уничтожение нации приближалось с каждым днем, но просить о международной помощи было бесполезно. Подлую схему, разработанную японской ассоциацией, полностью обнажил президент корейской ассоциации Го Гун Хи. После этого заявления никто не хотел помогать Японии. По окончанию пресс-конференции Го Гун Хи правительство Японии, временно размещенное в Киото, вызвало Мацумото Шигео на ковер. Он должен был встать на колени перед правительственными чиновниками, которые жаждали его крови. Ответственность за этот кризис лежит исключительно на мне. Однако вам нужно, чтобы кто-то разобрался в этой ситуации. Пожалуйста, отложите наказание до тех пор, пока ситуация не нормализуется. Премьер-министр Японии, стоящий спиной к Мацумото Шигео, после непродолжительного обсуждения дал свой ответ. Ладно. Без сомнения, президент ассоциации Мацумото навлек на них этот кризис, но, как он и сказал, кто-то должен был теперь разобраться с последствиями побега. Наказание может и подождать. Самолет Джинву приземлился на японскую землю. Самый первый человек, который выбежал, чтобы встретить его, был президент ассоциации Мацумото. Его судьба уже была предрешена, но это не значило, что он позволит своей родине погибнуть. По крайней мере, он думал. Когда он увидел Джинву в аэропорту, все его тело покрылось мурашками. Неприятные мысли одолевали его разум. Как такое может быть? Охотник поразил его. Этот человек был очень сильным. И морально, и физически. Мацумото много лет занимал пост президента ассоциации. Он огромное количество раз встречался с различными могущественными существами. Ему приходилось стоять бок о бок с бесчисленным множеством охотников. Но еще никогда в своей жизни он не сталкивался с такими ситуациями, когда волосы на его затылке вставали дыбом от дикого волнения. Да, это был его первый раз. Если бы у него только была возможность встретиться с Джинву до того, как произошел рейд на остров Чеджу, он бы немедля отменил план по призыву корейских охотников на верную гибель. Гото Рюджи после личной встречи с Джинву определенно не врал, рассказывая об этом корейском охотнике. Он действительно оказывал очень мощное давление одним своим видом. Однако врагами на этот раз были монстры типа гигант, появившиеся прямо из врат С-ранга. Мацумото решил, что каким бы сильным ни был охотник Сон Джинву, в одиночку ему не справиться со всеми монстрами. Поэтому он высказал отчаянную просьбу. «Пожалуйста, я прошу вас, сосредоточьтесь на нашей защите, на защите Осаки». Японская ассоциация охотников хотела, чтобы Джинву сфокусировался исключительно на обороне и выиграл для них достаточно времени, дабы они смогли провести переговоры с американцами и русскими. Вот только этот план был немедленно отброшен в сторону. Одним коротким предложением от человека, на которого все рассчитывали. Я отказываюсь. Джинву очень кратко изложил свою позицию. Услышав его слова, президент ассоциации Мацумото Шигео и все другие личности, связанные с ассоциацией, были повергнуты в шок. Он что, внезапно изменил свою жизненную позицию и больше не хочет убивать монстров? Мацумото мог только вопрошающе смотреть на Джинву. Сердце президента готово было выпрыгнуть из его груди. Тогда что ты будешь делать вместо этого? Вместо слов Джинву решил ответить своими действиями. Он разделил своих сумонов на три группы и дал им указание действовать самостоятельно. А затем и сам отправился в путь. Число призванных существ было впечатляющим, но Мацумото Шигео волнительно и тяжело дышал по другой причине. Он действительно хочет сразиться со всеми гигантами один? Любой охотник в мире сказал бы, что такой подвиг является скорее самоубийством. Но он и вправду хотел попытаться. Но он не знал наверняка. Лучшее, что он мог сделать, это доверить свою судьбу, а также судьбы всех остальных, высшим силам. Он вернулся в штаб-квартиру Ассоциации Охотников и сосредоточился на сборе информации о происходящем. Неожиданно для него ответ не заставил себя долго ждать. «Город ногой успешно отбит!» Что это было? Мацумото Шигео моментально вскочил со стула, услышав эти шокирующие новости. Прошло не так много времени, с тех пор, как охотник Сун Джинву отправился на поле битвы, а монстр типа гигант Нагоя уже был повержен. Президент японской ассоциации даже не успел отойти от шока, когда со всех уголков страны начали поступать сообщения. Труп гиганта был обнаружен в городе Накоцугава. Контроль над городом Шидзуоку успешно восстановлен. Город Такаяма и Нагама были... Охотник Сун Джинву и призванные им существа устраняли монстров типа гигант по всей территории Японии, приближаясь к Токио слишком быстро. Это была действительно невероятная скорость передвижения. Президент ассоциации Мацумото Шигео наконец увидел силу корейского охотника, который добивался поистине невозможного успеха. Он задрожал от волнения и радости. Его сердце билось с большой скоростью и даже не думало замедляться. И, наконец, город Кофу! Охотник Сун Джинву прибыл в город Кофу! Сэр! Он плюхнулся на задницу, узнав, что в городе Кофу были убиты все гиганты. А ведь это всего в 130 километрах от самого Токио. Президент ассоциации! Сэр, президент Мацумото! Неистово дрожащие ноги практически не слушались его. Этот корейский охотник действительно планировал убить каждого гиганта, которого только найдет в этой стране. Затем в его голове возникла интересная мысль. То, что он делает сейчас, разве это не то, что я планировал сделать с Южной Кореей? Ведь он желал уничтожить систему охотников Кореи, используя сильные стороны японских охотников, и затем подчинить Южную Корею своей воле. Но теперь ситуация перевернулась с ног на голову. Япония и ее рухнувшая система охотников оказались в долгу у одного человека – Сун Джинву. Мацумото, японская ассоциация, лучшие японские охотники и правительство объединили ресурсы, чтобы дать монстрам отпор. Но в конечном итоге проиграли. И тут в войну вступает всего лишь один человек. И добивается колоссального успеха в этом. Он был ошеломлен. Какое-то время президент, задумавшись, сидел на стуле. Наконец он дал сотрудникам ассоциации, которые стояли вокруг и уже начали беспокоиться о нем, новое указание. «Вы можете оставить меня ненадолго. Я бы хотел побыть один на минуту или две». Вскоре офис опустел. Его голова медленно опускалась к столу. Мощное чувство поражения, подобного которому он прежде никогда не испытывал в своей жизни, обрушилось на него как приливная волна. Он проиграл. Полное, разгромное поражение. Однако через некоторое время удручающие эмоции наконец покинули его. Они сменились на краткие моменты саморефлексии, раскаяния и бесконечной благодарности. В тот день он тихо рыдал в своем кабинете, В это же время Джинву и его сумоны начали продвигаться от Осаки на восток, убивая всех гигантов, с которыми они сталкивались. Наконец они прибыли к подступам Токио. Два гиганта безжизненно рухнули на землю. Прошло много времени с тех пор, как он так легко повышал уровень. Он едва мог вспомнить последний раз, когда это случалось. Джинву крепко сжал кулаки. Он подходил все ближе и ближе к тому месту, где первоначально появился разлом. Двигаясь вглубь Токио, он в одиночку убил 13 гигантов. К этому моменту он уже получил 6 уровней повышения. Каждый из этих монстров типа гигант имел уровень существа босс, поэтому за них давалось огромное количество очков опыта. Конечно, очки опыта, заработанные его теневыми солдатами, также сыграли большую роль. Снова и снова сообщение «Уровень повышен» появлялось перед его глазами на протяжении этого приключения. Это поднимало его настроение. Он чувствовал, как его энтузиазм растет все больше. Прямо как сейчас. Уровень повышен. «Вот это мне по нраву», — ухмыльнулся охотник. Джинву снова сжал кулаки, когда увидел очередное сообщение о повышении уровня, выскочившее как раз в подходящий момент. Он также услышал знакомый голос в голове. «О мой король, мы убили еще одного врага». Отправителем дополнительных очков опыта была армия муравьев Бера, которая продвигалась с впечатляющей скоростью. Впрочем, это был ожидаемый результат. Фактически, Бер был самым сильным теневым воином из имеющихся в теневой армии. К тому же армия муравьев была довольно большая. Бывший король муравьев постоянно отчитывался перед Джинву после убийства очередного врага. Джинву похвалил достижения армии муравьев. «Отлично сработано. Вы хорошо справляетесь», — отправил он Беру мысленную похвалу. «Благодарю тебя, о мой король». Бер был счастлив. Джинву закончил говорить с Бером, затем использовал сенсорный обмен, чтобы проверить состояние каждой из трех его армий. Пусть не так быстро, как армия муравьев во главе с Бером, но армия высших орков во главе с Фенксом и армия элитных солдат во главе с Игридом также уверенно двигались к цели. Джинву был очень доволен тем, что уровни его солдат прилично выросли. «Хённим, устроим лагерь на ночь здесь!» – услышал он. Охотник открыл глаза и закончил сенсорный обмен. Юджин-хо задал вопрос, держа в руках собранную палатку, которую он достал из багажника машины. Джин-ву поднял голову. Он с удивлением увидел, что день уже близится к концу, и сумрак начинает отбрасывать свою тень на землю. Его показатель усталости был не очень высок. Бодрое состояние поддерживалось благодаря зельям восстановления выносливости, которые он купил в магазине. Ну и, конечно же, из-за повышения уровня. Однако его ментальная усталость все же накопилась. «Похоже, мне пора сделать перерыв», — решил Джинву и кивнул в ответ. Место для лагеря было выбрано. Он быстро разложил палатку и собрались ужинать. Вскоре жара спала. И с наступлением вечера задул прохладный ветер. Осень напоминала о себе. Джинву подумал, что зима не за горами. Он разогревал еду, которую поставляла ему японская ассоциация. Зима. Если бы он назвал взлет и падение человеческой цивилизации временами года, то внешний вид Токио сейчас определенно испускал бы ауру зимы во всей красе. Однако была одна странность. По какой-то причине Токио, который уже не особо походил на город, показался ему в некоторой мере знакомым. «Где-то я это видел раньше». Джинву немного порылся в своих воспоминаниях и нашел ответ. «Демонический замок», — вспомнил он. И на всем пути к последнему, текущее состояние Токио напоминало ему о разрушенных, опустошенных городах, которые он видел тогда. Единственное отличие состояло в том, что здесь не было огня. Когда его размышления дошли до этой точки, его лицо помрачнело. Может ли это быть? От самого первого этажа демонического замка и на всем пути к последнему Каждый город, увиденный парнем в подземелье, был разрушен почти до неузнаваемости. Если система таким образом давала ему подсказки, то что ему пытался сказать так называемый архитектор? Чэн Ву ухмыльнулся про себя. Важно ли это сейчас? Так называемый архитектор, управляющий системой, умер и ушел в подземелье. Учитывая, что контакта с ним после этого не было, то шансы на выживание у этого парня, мягко говоря, невелики. И даже если то, что я видел тогда, было предсказанием будущих событий, я все равно остановлю их, решил он. Поэтому он продолжал наращивать силу. Он упорно гонялся за большим могуществом, потому что не хотел однажды встретиться с кем-то, кого он не сможет побороть. Поднимая свой уровень, получая новые навыки, снова поднимая уровень выше и выше. В конце концов, такое сейчас время. Черное сердце громко билось, словно реагируя на его мысли. Джинву прижал руку к груди, чтобы почувствовать его лучше. Тонкая улыбка появилась на его губах. Врач больницы сказал ему, что он в полной норме. «Мы не нашли у вас никаких отклонений, охотник Ним. Вы совершенно здоровы». За день до отъезда Джинву сходил в больницу, чтобы полностью проверить свое здоровье. Доктор просканировал его сверху донизу, но все же не смог обнаружить второе сердце или что-то подобное. Получается, что черное сердце не являлось физическим изменением, происходящим с его плотью. Оно существовало, и он определенно мог чувствовать его сердцебиение. Но при этом в этой реальности его не было. Что, черт возьми, это значит? Джин Ву неловко рассмеялся сам собой. Отчасти его, конечно, успокаивало то, что строение его тела не отличалось от других людей. Но в таком случае, откуда взялось это биение в груди? Спустя некоторое время подул слабый ветер из центра Токио. И он нес с собой эту липкую и ужасную магическую энергию. Трудно было представить, что она может быть настолько плотной. «Хён Ним!» Юджин Ху заволновался. Это был настолько высокий уровень силы, что его мог почувствовать даже такой, как он, человек, с более низким порогом восприятия. Джин Ву безмолвно кивнул. Ему не нужно было долго раздумывать о том, откуда дул этот ветер. Он исходил от того массивного гиганта, который охранял врата в Синдзюку. Эта аура была словно из другого мира, по сравнению с тем, что он чувствовал от других гигантов. Монстр был довольно далеко, но все же на мгновение по рукам пробежали мурашки. Однако Джин Ву продолжал улыбаться. Словно отвечая на зов этой мощной волны магической энергии, его черное сердце забилось еще сильнее, чем раньше. Как много уровней он получит после убийства этого монстра? Кроме того, какой солдат сможет выйти из его тени? Ожидание битвы уже бурлило в нем.